Одета Елена была по-спортивному. Джинсы, шелковая рубашка, жакет ручной вязки с тремя большими квадратами, красным, синим и желтым. Она приложила палец к губам. Я понял и последовал за ней. Просторная гостиная. Снова открытая двустворчатая дверь. Мы сели на террасе под тентом. Последний раз в этом году я сидел на свежем воздухе. Старые плетеные кресла, чугунный стол с шиферной столешницей. На газоне косилка, первые кучи осенних листьев. Между ними павлины. Она сказала, что я застал ее за работой в саду. В глубине парка какой-то паренек копал землю и насвистывал. А от павлинов им надо избавиться. Соседи протестуют. Они протестуют вот уже 50 лет, но отец любит павлинов, как ей кажется, исключительно назло соседям. Он давал своим павлинам кричать, сколько влезет, невзирая на неоднократное вмешательство полиции. На свете нет звука более мерзкого, чем крик павлина. Дома вокруг их участка из-за крика павлинов заметно подешевели, соответственно, упали цены на землю. Тогда отец скупил все на корню, и соседи больше не смели жаловаться. Потом она налила мне чаю. Я сказал, что ее отец чудовище. Она не стала спорить. А рукопись она прочла? Проглядела, был ответ. Я сказал, что Шпет ее любил, но об этом ему было нелегко писать. Она ведь тоже когда-то его любила. «Ах, этот славный Шпет», — отвечала она. Единственной женщиной, которую он любил, была Дафна. О ней он и пишет с особой живостью. А любовь к ней, Елене, он просто выдумывает. «Выдумывал», — уточнил я. Наш славный Шпет 2 недели назад скончался в долине Штюси. «Чай совсем остыл», — сказала она и выплеснула содержимое своей чашки через ограду террасы на усыпанный желтыми листьями газон прямо под ноги паренька, который с нахальным свистом пробегал мимо. А потом закричали павлины. «Обычно они в это время не кричат», — пояснила Елена. «Сейчас они перестанут». Но павлины не переставали. «Пойдемте лучше в комнаты», — предложила она. И мы вошли в дом, закрыли за собой двустворчатую дверь, сели в 2 кресла, между которыми стоял игральный столик. «Коньяку?» «Да, пожалуйста». Она налила. Павлины за дверью продолжали кричать тупо, зловеще. «По счастью, отец их не слышит», — сказала она. А потом спросила, читал ли я, что написано про настоящую Монику Штайерман. «Все это представляется мне в достаточной мере неправдоподобным», — ответил я. Она тоже была однажды приглашена к Монике Штайерман. «Летним вечером», — начала Елена. Ей тогда не было и 18, и она, как все в этом городе, принимала Дафну за Монику Штайерман. Восторгалась ею, но и завидовала тоже, в частности, и за Бенно, потому что Бенно ее избегал, хотя в остальном обольщал всех подряд. Этот красавчик Бенно считалось высшим шиком переспать с Бенно. Так же, как считалось шиком переспать с Моникой Штайерман, хотя все были убеждены, что эти двое в будущем поженятся, но это и привлекало. Она, Елена, была как-никак дочерью Коллера, и потому неприкосновенна. Бенно сознательно ее избегал, но она приняла приглашение Моники Штайерман без малейших колебаний, может быть, втайне надеясь встретить там Бенно. Настолько она была в него влюблена. После ужина за черным кофе она сообщила отцу о своем намерении. Отец спросил, куда именно ее пригласили, на Аурорштрассе или нет, и налил себе Марк. Он дома всегда пьет Марк. «В Монрепо», — отвечала она. «Туда еще до сих пор никого не приглашали». «Нет», — сказал отец, — «до сих пор туда приглашали только Людовица и его самого. Так вот, может ли он дать ей совет?» «Она все равно не послушает никаких советов», — строптиво отвечала она. «Не надо ей принимать это приглашение», — сказал отец. И выпил свой марк. Это и есть его совет. Но она все равно пошла. Она доехала на велосипеде до Вагнерштутца, прислонила велосипед к ограде и позвонила у портала. Продолжала Елена свой рассказ и удивилась, что за этим ничего не последовало. Потом она заметила, что массивная чугунная калитка вообще не заперта. Она отворила ее и вступила в парк. Но едва вступив, сразу же испытала приступ необъяснимого страха. Она хотела вернуться, однако теперь калитка не поддавалась. Если до сих пор Елена вела свой рассказ неуверенно, запинаясь, то тут она принялась говорить так, будто все, что произошло потом, произошло не с ней, а с кем-то другим. «С этого мгновения», — рассказывала Елена, — «дальше она уже не сомневалась, что ее заманили в ловушку. Запущенный парк был залит закатным багрянцем. Этот поток света показался ей недобрым предзнаменованием, но она автоматически продолжала свой путь к невидимой вилле. Гравий поскрипывал у нее под ногами. Она заметила садового гнома. Одного, потом еще троих, потом сразу несколько вдоль дорожки. Они выглядывали между стеблями неподстриженного газона, среди люпинов и льнянки из сплетения космий. Несмотря на щекастые личики, в этом зловещем вечернем багрянце они казались коварными и гнусными, особенно когда она заметила, что вниз с деревьев тоже щерятся гномы, курящие трубку. От омерзения она все быстрее бежала между гномами, пока не очутилась перед целой стаей гномш с огромными головами. Гномы-женщины вообще крупнее, чем те, которых она увидела сперва, примерно с 4-летнего ребенка. Цепенея от ужаса, она заметила, как одна из этих фигур оскалила зубы ей навстречу. В паническом страхе она понеслась по парку мимо все более многочисленных и непристойных гномов, пока не выскочила на лужайку, где никаких гномов не было. Сама лужайка полого поднималась, а наверху ее взгляду открылась вилла. Задыхаясь, она остановилась и поглядела назад, в надежде, что ей все померещилось, что ей просто привиделся кошмар, но увидела она скалящуюся гномиху, которая мелкими неверными шажками спешила к ней. Она ринулась к вилле, влетела в открытую дверь. Она слышала у себя за спиной семенящие шажки. Она пробежала через вестибюль, потом через залу, где в камине потрескивал огонь. Хотя на дворе стояло лето, нигде не было ни души, и только семенящие шажки за спиной. Она вбежала в некое подобие кабинета. Стены, заклеенные портретами Бенно, безмерно ее испугали. Первым ее побуждением было повернуть назад, но в зале, в отблесках камина, она снова увидела карлицу с огромной безволосой головой, маленьким сморщенным личиком и большими глазами. Елена захлопнула двери кабинета и заперлась изнутри. Она была одна. Она бросилась в кожаное кресло, почувствовала непривычный сладковатый запах и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что ее со всех сторон зажали 4 ногих колосса, о которых впоследствии могла бы только сказать, что они были безволосые, и что от них разило оливковым маслом, которым они натерлись, отчего и стали скользкими, как рыбы. Ее раздели, как она не сопротивлялась. Она услышала неудержимый смех и увидела женщину, которая восторгалась и завидовала, и которую принимала за Монику Штайерман. Дафна Мюллер сидела голая в кожаном кресле. Это она смеялась. 4 колосса развели в стороны ее ноги. Вдруг откуда-то возник профессор Винтер, голый, пузатый. За спиной у похотливого фавна она увидела карлицу. Та сидела на шкафу и с торжествующим видом взирала на Елену. Когда чернобородый сатир взял Елену, у нее в голове сверкнула мысль, именно сверкнула. Это не просто устойчивое словосочетание. Мысль проникла в ее мозг, как проникает молния, и не осталось других мыслей, кроме одной, что все это происходит с ней лишь по воле этой карлицы, которая загнала ее в этот кабинет, чтобы с ней Еленой сделали то, чего страстно желала сама карлица, но чего с карлицей нельзя сделать. А потом, когда на нее бросился Бенно, а за ним четверо скользких бритоголовых, и все это под неумолчный смех Дафны, Еленой овладела как единственное возможное сопротивление, как единственное оружие, непомерная похоть. Она вскрикнула, она кричала, кричала, и похоть становилась тем ненасытнее, чем завистливее становился взгляд карлицы. Карлица дрожала всем телом. В глазах у нее выражалось нечто большее, чем безграничная зависть. Казалось, будто она дрожит от горя, что ей, карлице, не дано изведать наслаждение, испытываемого той, которую насилуют по ее же приказу ее же холопы. Наконец, карлица в полном ужасе закричала «Прекратить!» и разразилась безудержными всхлипываниями. Елену отпустили. Карлицу унесли. Она осталась в кабинете одна. Она собрала свою одежду. В зале еще не прогорел камин. Она пробралась через вестибюль в темный парк, дошла до ворот. Они были не заперты. Докончила она повествование и поехала домой на велосипеде. Она помолчала. Потом спросила меня, шокирован ли я ее рассказом. «Нет», — ответил я, — «но рюмочка коньяку здесь не повредила бы». Она налила мне и налила себе.